По поводу документов, здравствуйте. Здравствуйте. Нужны они вам? Ну, конечно, нужны. Там за них хотят вознаграждение 2000 гривен. Будете забирать? Кто хочет? Я хочу. А где вы нашли их? Ну, какая, ну, скажи вам, там-то нашел, что оно поменяет, вот скажите. Что там внутри? Все на месте? Все на месте, что и было. Если были деньги, то денег нету. Все остальное есть. Телефон, а ну, все там на месте, да? Все, телефон, все. Я же говорю, если были деньги наличные, их там нет. Все остальное есть полностью. Я понял, на месте. Просто телефон выключен, я понял. Ну, понятно, что выключи, его выключи. Ты писал какие-то заявления в полицию? Да нет, конечно. Хорошо. Все, где ты находишься? Что? Где ты находишься? На Танкопии нахожусь. А есть где-то рядом какой-то супермаркет любой, так чтобы людно было и парковка? Чтоб мы встретились? Ну, я там с тобой сейчас не буду, там тебе девочка будет передавать. Девочка будет передавать. Ну, давай. Давай на классе. Через сколько ты будешь там? Да, через полчаса буду. Хорошо, давай будешь там набирать. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Please wait, subscriber is busy at the moment. Алло. Да, все, я подошел. Где вы находитесь? Да вот возле входа. Смотрите, я вам сейчас скажу, куда конкретно подойти, там вот девочка идет. Угу. Смотрите, что вы там ничего ни в коем случае не говорите, что там дают какие-то там деньги. Да, слушай, мне дороже будет их восстанавливать, пусть подойдет, послушайте, я отдам бабки. Одну минуту, говорю, секунду. Алло. Угу. Смотрите, я вам сейчас скажу, куда наверное подойти, там вот девочка, я только сосед, что вы ни в коем случае ей ничего не говорите, что вы там какие-то деньги даете, и тем более, что там где-то что-то было украдено. Просто подходите к ней и говорите: добрый вечер, я от Игоря по поводу документов. Вот. Она вам отдала сразу на месте. Хорошо. Куда идти? Смотрите, там мы будем делать перед деньгами, потому что деньги же рубра никто не будет. Вот мне там надо будет переводить. Там при входе перед кассами есть хоть номер айбокс, видите, мобильный пополнение. Айбокс, сейчас. При входе перед кассами. Да, вижу. Вот, подойдите к нему, через него вы деньги будете переводить, потому что деньги там рубра никто не будет, не надо будет переводить. Ну я же вместе с ней буду попереводить, правильно? Нет, ну, смотрите, эта левая тёлка, она работает, она не выйдет, понимаете, она работает, она не кинет, рабочее место никуда. Смотрите, как мы делаем. Половину она тут в классе работает. Послушайте меня, смотрите, как мы делаем. Половину суммы переводите, забираете, проверяете, после этого такие вторую половину. Будете забирать такие условия? Так она, ну, ты говоришь, она в руки не будет брать деньги, все равно касается. Не то, что в руки, она не будет никуда ходить. Ей не надо ничего. Я же говорю, послушайте, смотрите, я вам русским языком говорю, что ей не надо ничего говорить вообще за деньги. Она знает, что вы мой знакомый, больше ей ничего не надо знать. Вы подходите к ней, говорите: добрый вечер, я от Игоря. Так давай я просто гуню отдам, и все, какая разница? Блин, смотрите, ну, если бы можно было так сделать, я бы так сделал. Послушайте, что нам все просто. Просто сделайте так, как я скажу, и вы будете довольны. Говорю, 2 минуты, эти документы, кроме вас, больше никому не нужны. Мне смысла нету взять деньги и не дать вам ваши документы, телефон и тому подобное. Но кроме вас, ну, пусть вам отдать, чтобы не было никаких заявлений и тому подобное. Чем это носить по ломбардам, этот телефон, а документы что, выкинуть или что? Ну, смысл? Потому что в ломбард ты его не сдашь, все равно, он заложен. Ну, вот именно, вот. Ну, проще вам отдать, вы довольны, все довольны. И... Там 7 плюс iPhone, правильно, в числе в черном? Да. Ну, послушайте, заберете, проверите, я же вам сказал. Окей, подходите хорошо. Туда, к терминалу. Сейчас. Да. Да, я здесь. А? Я тут. Там сверху такой мобильный эффект. Да. И старт по номеру телефона. Да. 098. Угу. 25. Да. 33. Да. 650. Так, 098, 25, 33, 650. Правильно, нажимаете далее, вводите деньги и чек. Обязательно, да. Чтобы вы взяли чек. Когда девочка вам отдаст документы, проверите, после того, как чек отдадите ей в руки, скажете, это Игорь передашь. Угу. Так, дальше. Угу. Так, косарь, да, я вожу? Да. Ну, косарь, там будет комиссия, там если вы платите, что ровно пришли. Угу. Так, есть. Комиссия 30 рублей. У меня нету 30, у меня все по 200. Заплати 200, тогда потом 800. Просто заплати сейчас 1200, потом 800 заплати. Окей. Есть. Сейчас так, нужно. Что, я оплачиваю? Да, да, да. Есть. Нету денег. В смысле нету послушай, денег? Ну, в прямом смысле, послушай, смотри, если ты обманываешь, просто я не понимаю твоей логики, ну пока деньги не увидим, ну никто не в будет. В смысле, если ты обманываешь, ты что на приколе? Ну, бля, я скинул деньги. Смотри, хорошо, ладно. На руках, алло. Хорошо, там по чеку скажи мне горячую линию, пожалуйста. 0800. Дальше. 300. Дальше. 102. 120? 102. И смотри, там есть еще такое, код операции сверху там такой есть. Есть, 192. Подожди, возьму ручку, бумажку запишу, наберу сейчас оператор. Послушай, если ты скинул, поверь мне, что будет, я тебе даю слово, но смысл мне сейчас говорить, если у тебя нет в натуре чек, смысл мне вот этот дурака лепить, я говорю, что денег нету, если ты в натуре перевел. Слышишь, я тебе говорю, это да. Мне только что звонила какая-то Марина. Это вот эта вот подруга, которая должна мне отдавать. Сати, это говорит, я был типа... немного... Послушай меня, пожалуйста, Сати. Марина, она с 0.95 звонила? Да. Ну, то смотри, я был немного занят, просил его, однако нет, этому никакого... Не-не-не, с 0.98, не 0.95. Ну, значит, у нее Киевстар... Смотри, ты никого там не слушаешь, что она тебе говорила? Ничего, она мне говорит, я по поводу документов, давайте встретимся возле супермаркета. Я говорю, я уже здесь, ну, типа, подходите, и ну, ты так, позвонил. Короче, ну, я только отключился, и ты мне сразу позвонил. Вот, а да, мне только что звонила. Вот, только-только. Послушай меня, смотри, я тебя прошу. Будь со мной на связи, не отключайся никуда, пока мы не решим вопрос. И не слушай, там это она никакого отношения к этому не имеет. Нет, ну документ это у нее. Нет, это не у нее, это моя, смотри, я был немного занят, просил эту тёлку, смотри, я же говорю, что документы у девочки продавца, она левая тёлка, ты понимаешь, а та Марина, я был немного занят, просил ей, чтобы она тебе написала, и позвонила, поставила в курс, что той, что, ну, документы есть, нашлись, понимаешь, давай, не диктуй горячую линию. 0800? Дальше. Нет, вот это тут... 0800 ты мне уже продиктовал. Еще один, 0.44. Нет, я говорю, это код операции. А, ты мне говоришь службу горячей линии. 192. Дальше. 37. Дальше. 08. Дальше. 466. 400 как? 66. Тут чеки какие-то смотри, новогодние. Послушай меня, смотри. Стой там на месте, никуда не иди и ни с кем не общайся. Я через 2 минуты я наберу оператора, проверю. Если ты будешь с кем-то разговаривать, может, ко мне уже не зайдет. Смотри, без меня тебе никто не дает. Ни Марина, ни Вася, ни Петя. Мне вот эта вот Марина, просто что-то стой, говорила, не бери ни от кого в трубку. Это ждешь от меня звонка. Мой номер заканчивается 846. Правильно? И отдавать этот самый бабки и забирать документы, правильно? Вот это ж она мне и звонила только что. Алло, алло. Потому что напутал, что-то да. Еще раз говорю, без меня тебе никто ничего не отдаст, что бы там тебе не говорили. Ну такое. Все, стой, послушай меня, стой на месте и никуда не ходи и не поднимай там никакие ни Марин, ни вас, ни Петь. Хорошо? Давай, я здесь жду. Просто давай. Если набирай, ты позвонишь... Старый, я бабки сбросил. Ну, все нормально, я набираю оператора, бабки. Уже его сейчас неправильно. Что неправильно? Подожди, будь стой со мной на связи. Еще раз? Нет. Я говорю, стой на связи, не отключай. Угу. Будешь диктовать сейчас я вот оператора нажал. Угу. Алло. Доброго вечера. Здравствуйте, Станислав. Смотрите, только что был перевод через ваш iBox деньги в сумме 1200, там плюс-минус комиссии. Короче, одним словом, смотрите, на номер... Игорь зовут меня. Смотрите, переводили на номер... Игорь, очень приятно. Послушайте меня. Код операции, слушайте. Код операции. Продиктуй код операции. 192. 192. 37. Нет, код операции на 51. На 51 начинается, там ты не то диктуешь. Сейчас, подожди. Да, 51, есть такое. 51, дальше. 23. Да. 23. 70. 70. 846. 846. Сумма 1200 гривен. Вот, на номер 098-25-33-650. Не 550, а 650. 550 у меня в чеке. Ошибочно перевели деньги просто, блин, 650 должно было быть, блин. Это же ошибочно. 25-33-550. Код операции, продиктуй, 51. Да, 23. 23. 70. 70. 846. Ошибочно попутали номер. Должно было быть на 098-25-33-650, отправлено на 550. Вы можете приостановить там как-то? Сейчас уточним всю информацию, ожидайте. Вы уверены, что вы видите, озвучиваете мне код операции правильно? Да, ну, да, конечно. Код операции правильно? Да, ну, конечно. Правильно. 51-23-70-846, да. 70-846? Да. Да. Данного кода операции у нас нет. Ну нет данного кода операции. Через сколько он должен приходить? Может, он еще не пришел? Так он не приходит. Меня... Причем тут ты чека диктуешь. Послушай, он, оператор говорит, что че... Послушайте, смотрите, еще вы можете... 51, 23. Дальше диктуй. Сейчас. 51, 23, 70, 846. 70, 846. Данного кода операции у нас... Хорошо, ладно, вы можете посмотреть, или был перевод в сумме 1200 рублей на номер 098-25-33? Да. Ты говоришь, там 550, 550, да? 550, да, у меня. 550. Я диктовал 650. Бля, мы ж проверяли с тобой, 550. А вы можете точный номер озвучить? 098-25-33-550. Нет такого номера. Нет такого номера. Хорошо, давайте, хорошо, давайте сделаем так. 098-25-550 нет. А? Так, нет. 50 в конце также нет. А вот я с него звоню, блядь, ты что, блядь, ебанулся там вообще головой, блядь. Я с него звоню, как нету. Корректно. Как корректно с собой выражаться, если я с него звоню, как нет? Ты не видишь, с какого номера я звоню? Посмотри, с какого номера я звоню. Данного платежа нет в нашем терминале. А, ну так вы выражайтесь корректно, что нету платежа. Ладно, тогда до свидания. Короче, послушай меня. Короче, ты... смотри, ну, чек у меня на руках. Ну, пусть подходит, это твоя мартышка, забирает. Послушай, этот чек. Послушай меня, послушай, короче, одним словом, иди нахуй, сюда больше не звони, за то, что ты, сука, наебуешь, блядь, голова ты ебаная, сука. Стой. В прямом смысле. Послушай, да только что. У меня чек на руках. Да мне похуй, что там чек, ты диктуешь, блядь, неправильно, нихуя не. Послушай меня. Новогодний, послушай. Ну, я тебе серьезно говорю, вот он у меня в руках, вот, слушай. Там он нет, у меня на руках. Да нахуя ты. Нахуя ты мне там новогодний, посленовогодний, на Николая? Он весь денег у меня нет, послушай меня, денег у меня Нету. Короче, так пусть она подходит, смотри, пусть она подходит, смотри, чек у меня на руках, будешь разбираться сам, нахер мне этот кат? Я ей отдаю 800 рублей, которые остались, и все. Нет, не перебивай меня, давай так, подходи к терминалу, скидывай же этих 800 гривен, а потом будешь уточнять, куда ты бабки скинул. У тебя есть чек, наберешь сам оператора, и тогда уточнишь, куда ты деньги скинул. Мы же не так договаривались. Все, до свидания, тогда уточняй, куда, послушай, хорошо, тогда уточняй, у тебя есть чек на руках, звони к оператору. Скажи, я вот перевел, и ты с ним качай березу. Во-первых, там не должен... Вот мой номер заканчивается 650, а не 550. Мы с тобой проверяли, 550 было. Нет, я же тебе сказал 650, ты плохо слышишь. Короче, мне честно, я не буду себе мозги ебать. Короче, оператор сказал, что нет, не потом. Хорошо. Я могу фотографию выслать, ну ты что, орешь нахуй меня? Послушай, нахуй, а ну подожди, продиктуй номер, на какой ты скидывал деньги, сейчас наберем этот номер. 098. 098, дальше. 25. Дальше. 33. Дальше. 550. Сейчас вот слушай, я набираю этот номер. Слушай. Я действую, будь ласка, проверьте его ще, перетелефонуйте. Понял? И слышал? Номер не действительный вообще, что такого номера нету. Их получается можно просто обратно теперь вернуть эти бабки, ну правильно? Ну вот сделай это. Ну а что ты, у меня денег нету, я не знаю, куда ты деньги скинул, потому что и оператор сказал, что нету. Руках. Ну понятно теперь понятно, если этого номера вообще не существует, как он у них может там высвечиваться? Послушай меня, ты код операции неправильно диктуешь, ты понимаешь это? Как это? Код операции 51-23-70-846. Ты слышишь? Он хорошо, набери сам оператора и скажи ему это. Ну я сейчас наберу, просто, ну я тебе говорю. Давай. Он у меня на руках, тут этот новогодний чек с красными снежинками. На другой стороне тут нарисовано это самое, море с говном и поляна с хуями, на которой ты жопой сидишь. Ну вот, новогодний чек, все есть. Это не чек, это член, который войдет в тебя, дебилоид. Вот, он в тебя уже вошел. Алеша.